Судя по количеству дверей, выходящих в коридор, в квартире было максимум две спальни плюс комната прислуги. Гостиную, по-видимому, отделывали последний раз году в 64-м. На ее оформление пошло 4 сотни ярдов блеклого вощенного ситца. Им было обито все – диваны, стулья, подушки. Из него же были сшиты оконные портьеры и даже маленькие занавесочки на застекленных дверцах гардероба красного дерева. На стене висело несколько зеркал, но практически не было произведений искусства. Только большой портрет маслом самой Долорес с кокер-спаниелем на руках. Судя по запаху псины, пропитавшему всю квартиру, этот самый спаниель до сих пор обретался где-то поблизости. Я проторчала в гостиной 15 минут, листая от нечего делать лежавший на кофейном столике номер «Тайм» двухнедельной давности. Наконец-то, в другом конце коридора, резко, как ружейный выстрел, загремел голос, и через минуту в комнату ворвалась Долорес. Я вскочила и протянула ей руку. Долорес была приземистой, коренастой, ростом не больше 5 футов, что еще более усиливало ее сходство с бультерьером. Сегодня на ней был довольно нелепый наряд. Красные слаксы и блузка цвета апельсина с огромным мягким бантом, который при ее росте ей явно противопоказан. Долорес не потрудилась закрасить седину, и ее коротко стриженные волосы, теперь грязновато-желто-коричневатого цвета, напоминающего цвет защитного ограждения шоссе. Ее лицо изборождено морщинами. Под глазами кожа складывалась мелкими сборками и напоминала кожу цыпленка. А рот? По рту сразу можно узнать легендарную Долорес. То ли по причине плохого зрения, то ли из-за того, что верхняя губа у нее с возрастом или просто от злобного характера почти исчезла, Долорес всегда красила губы в виде бесформенного мазка красной, как пожарная машина, помады. Можно подумать, что после того, как она накрасила губы, кто-то с силы потер их большим пальцем и размазал помаду. «Долорес, спасибо, что согласились уделить мне время». Она шумно плюхнулась на диван, стоящий посреди комнаты, положила руки на колени. Я проворно села в кресло напротив нее. Не дав мне задать первый вопрос, Долорес спросила: «Вы штатный автор? Удивлена, что они все еще держат авторов в штате. Это та роскошь, от которой теперь все стараются избавиться». «Вообще-то моя должность не совсем штатная», — пояснила я. «Кроме глянца, я сотрудничаю и с другими журналами. Но здесь мне выделили небольшой кабинет. Я пишу в основном очерки, которые интересуют широкую публику, и в теперешнем журнале я только это и читаю». «Это вы писали статью о клиторидектомии в африканских племенах?» «О клиторидектомии? Вряд ли глянец писал на эту тему. Наверное, статья была в «Мэри Клэр» или «Это дикий, варварский обычай». Они напечатали фотографии бедных девочек. Африка – ужасное место. Причем со временем она совершенно не меняется». Долорес положила руку на спинку дивана, повернула голову и рявкнула: «Мэтч!» По-видимому, она звала женщину, которая открыла мне дверь. Но очень может быть, что вовсе не ее, а собаку. Когда она снова повернулась ко мне, я уточнила: «Вообще-то, я пишу большей частью на криминальные темы. и сейчас решила объединить свои статьи в книгу. Вы блестяще подготовили антологию, и я подумала, что вы могли бы поделиться со мной опытом. О чем писать рассказы? Нет, я их уже написала. У меня всего около дюжины статей, в основном на криминальные темы. Я надеялась, что вы могли бы посоветовать, как сгруппировать их в книгу и как потом продвинуть книгу на рынок. Мне кажется, антологии плохо продаются. В названии книги обязательно должно быть слово «любовь». Долора снова повернула голову. «Мэтч, иди же сюда! Куда запропастилась эта женщина?» «Да, я знаю, что в названии вашей книги было слово «любовь». Как вы считаете, это помогло?» «Откуда мне знать? Книга вышла всего 2 недели назад. Разумеется, вы работаете в новом, более современном, более свежем глянце. Так что вам, наверное, надо вставить в заголовок не любовь, а секс. Что у нее с сексом? Она что, на нем помешана?» Я слышала из разных источников, что Долорес никогда не называет Кэт по имени, только она. «Ну, я не знаю». Я хихикнула. «Кстати, о глянце. Как вы считаете, прием по случаю выхода вашей книги помог привлечь к ней внимание? Может, мне стоит попытаться раскрутить кого-нибудь на такую же вечеринку?» Вопрос был притянут за уши, но я была уверена, что Долорес этого не заметит. «Билли, о чем вы говорите? Она устроила этот чертов прием только потому, что ее заставил Гарри. Что касается прессы, то на этой неделе все газеты только и пишут, что об ее умершей няньке». Она неправильно произнесла мое имя, но я решила, что исправлять не имеет смысла. Я была в восторге, что Долорес меньше чем за минуту сама перескочила на ту самую тему, которая меня интересовала. «Ну, в этом-то Кэт не виновата». Долорес издала нечто среднее между фырканьем и смешком. «Вы так считаете? Лично я думаю, что с нее станется. А что, хитрый ход? Укокошить няньку, чтобы отвлечь внимание от моей книги». Было непонятно, то ли Долорес не читала сегодняшних газет и не слышала, что предполагаемой жертвой была Кэт, то ли она притворялась, что ничего не знает. «Это было ужасно, правда?» — сказала я. «Такая молодая женщина умирает такой ужасной смертью. А вы знаете, что ко мне приходила полиция?» «Да-да, прямо сюда. Полицейские задавали мне всякие вопросы насчет вечеринки. Насколько я понимаю, они считают, что кто-то из присутствовавших мог заметить нечто подозрительное. Я им сказала, что ни черта не видела и что не знакома была с этой несчастной. Думаю, они будут допрашивать многих. Не знаю. Они меня в свои планы не посвятили». Долорес замолчала и надула губы, так что верхняя стала выступать вперед, как клюв утконоса. «Когда речь идет о девушках вроде этой няньки, всегда находится много желающих заставить их поплатиться за грехи. Она сама напрашивалась на неприятности, вот и допросилась». Я была поражена, что она вообще знает что-то о Хайди. «А что вы имеете в виду? Она была, как говорили в наше время, девицей нестрогих нравов. Одна из авторов рассказов, которые вошли в мою книгу, была с ней знакома. Девица раньше работала нянькой у ее ребенка, в Уэстчерстере». «У одной из писательниц?» – недоверчиво переспросила я. «Ну, конечно, у Нэнси Хайленд». «Я не знала». Долорес потянулась к оловянной миске, стоящей на кофейном столике, взяла лимонную конфету в целлофановой обертке